Freedom. Свобода быть собой. И читать то, что нравится. Фрост Кей. Двор драконов. Пролог. Доверяй своему сердцу. Три коротких слова, способных любого привести к погибели. Мама довольно рано научила меня не доверять своему сердцу. Оно коварно, переменчиво, и из-за принятых по его велению решений в итоге приходится переживать разочарование. Доказательством тому служат шрамы. Достаточно взглянуть на ее лицо, чтобы вспомнить, какую боль может причинить сердце. Доверяй своему разуму. А вот эти три слова уже не раз спасали мне жизнь. Сердце желало верить юному эльфу-моряку, когда тот клялся, что любит меня. Но я знала правду. Он хотел заполучить мое тело, доступ к трону и моих драконов. Ему не была нужна я, Рен, своенравная девушка, сражавшаяся наравне с мужчинами и выпивавшая не хуже жены рыботорговца. Только мне исполнилось 16, делегация с юга начала предпринимать попытки задобрить мою семью и мой народ, заваливая нас дарами и предлагая дружбу. И пускай меня интересовала новая культура и манила перспектива завести друзей, я запрятала свои мечты подальше и решила подходить ко всему с холодной головой. Темным эльфам нужно лишь одно – наш трон. Ничего не менялось вот уже 500 лет. Согласно легендам, нас всех породила флора и фауна этого мира. Приятная сказочка на ночь, но истина совсем иная. Нас породили жадность, зависть, эгоизм и отчаяние. Мы рождены воинами. Сердце тянулось к сказкам, но разум осознавал реальность. Эльфы приближаются. Приближается и песчаный народ. Между врагами и нашими драконами стою только я. И я не подведу.